Часть четвертая. La Fatalità. Рок. Тоскана, ноябрь 2005 года, через 14 дней после смерти Сары. Глава 75. Уже 4 дня он не видел ни солнца, ни облаков, ни тумана. Лишь слышал визг резиновых подметок по покрытому линолеум полу, лязганье дверей и дурацкие комментарии сокамерников. Несколько дней пребывания в камере предварительного заключения показались Романа вечностью. Он не представлял, как сможет вынести недели, месяцы или даже годы в заключении, если его признают виновным. В камере, кроме него, были еще трое мужчин. Сандро, электрик из Ореццо, которого обвиняли в убийстве и ограблении 80-летней старухи. Массимо, винодел из Монтепульчиано, которому вменялось убийство 22-летней женщины, труп которой, однако, так и не был найден. И Моша, албанец, который, напившись до невменяемости, убил свою жену. Все трое, как и Романа, утверждали, что невиновны. Сандро целыми сутками валялся на нарах, напивая что-то себе под нос. При этом он грыз ногти, которых и так уже почти не осталось, и эти места даже заросли кожей. Его пальцы напоминали толстые короткие сосиски. И из-за отсутствующих ногтей он часто испытывал затруднения, если нужно было брать мелкие предметы со стола или поднимать их с пола. Вчера он потребовал таблетку от головной боли, но хотел принять только половину, а остальное сэкономить. Без ногтей он никак не мог разломить таблетку, и Романо сделал это для него, хотя Сандро и был ему неприятен. Они не ссорились, но Сандро производил впечатление человека, готового затеять драку, если ему что-то не понравится. Массимо изображал из себя тихого и никем не понятого человека. Он утверждал, что не способен даже муху обидеть, и говорил, что роковое пребывание в тюрьме, куда он попал по несчастному стечению обстоятельств, судьбоносным образом приведет его к новым познаниям. Опыт, которого ему позволено набраться в тюрьме, якобы имеет высочайшую ценность. Он признавался, что видел женщину, в убийстве которой его обвиняли, в день ее исчезновения, и даже переспал с ней. Она приходила к нему в гости, поскольку знала, что его супруга в отъезде, а потом, после того, как они провели один час в саду и два в постели, она ушла к себе домой, поскольку ее ждал муж. Домой она, однако, так и не вернулась. Массимо клялся и божился, что никак не связан с ее исчезновением, что невиновен, и предполагал, что его скоро выпустят из тюрьмы, поскольку ввиду отсутствия трупа ничего не докажут. Массимо спал на нарах под Романа. Он без возражений уступил Романа верхнее место, поскольку во сне так вертелся, что боялся упасть. Романа оказался совершенно беззащитен перед плохим запахом из его рта. У Массимо остались лишь гнилые остатки зубов, которые были причиной тошнотворного запаха. И ночью эта вонь постепенно поднималась до Романа и со временем заполняла всю камеру. Романа часто раздумывал, как исчезнувшая женщина выносила это зловоние, когда спала с Массимо. Для него это было абсолютно непонятно. Моша был беднягой-неудачником. Он приехал сюда всего лишь несколько месяцев назад и едва-едва говорил по-итальянски. Если его о чем-то спрашивали, он улыбался и кивал, чтобы никого не рассердить. Он любил свою жену и очень тосковал по ней. Во сне он разговаривал и, всхлипывая, произносил ее имя. Он не мог представить себе, что по пьянке убил ее. Однако абсолютно ничего не помнил о событиях того вечера. Полный провал в памяти. Он беспомощно выслушал обвинение и даже не мог сказать, что невиновен. Он лежал на нарах и целыми днями молился. По крайней мере, Романа предполагал, что он молится, поскольку тот все время что-то бормотал себе под нос. Взывал ли Моша к Аллаху или к другому божеству, Романа не имел ни малейшего понятия. Четверо заключенных следственной тюрьмы находились в камере площадью в 9 квадратных метров, и для того, чтобы справить нужду, вынуждены были пользоваться туалетом, находившимся здесь же, в то время как остальные наблюдали за ними и отпускали дурацкие комментарии. Молчал лишь Моша, да и то лишь потому, что не знал нужных слов. Из всего пребывания в заключении самым скверным для Романа был этот туалет, потому что микроскопическое окно под потолком камеры хоть и открывалось, но было слишком маленьким для того, чтобы проветрить помещение. Заключенные держали его открытым целый день, но свежего воздуха не хватало для 4 потных мужчин, которым разрешалось принимать душ всего раз в неделю, да и то всем вместе. Два дня назад Романа неожиданно встретил Сиру. В начальной школе они два года учились вместе, даже какое-то время сидели за одной партой. Сира был тюремным уборщиком. Он пробился наверх в иерархии заключенных благодаря хорошему поведению и теперь работал в качестве прислуги и мальчика на побегушках. Он раздавал еду, убирал общие помещения, мыл кухню, приносил почту и принимал пожелания от заключенных. Романа было невыносимо стыдно, что они встретились при таких обстоятельствах. «Я слышал, ты убил свою жену», — ухмыляясь, сказал Сиро. «Вот это круто!» «Я не убивал ее», — тихо возразил Романа, прекрасно понимая, насколько неубедительно это звучит. «Конечно», — сказал Сиро. «Все понятно. Я тоже не нападал на банк, который ограбил». Он рассмеялся. «Поначалу все так себя ведут. Ничего, все трясется». Романа ничего не ответил. Не было смысла оправдываться. Но слова Сиро терзали его душу. Сиро удалось раздобыть для Романа бумагу и шариковую авторучку, так что он мог изливать свое отчаяние на бумаге, в то время как остальные молились про себя, ругались или, подобно Массимо, разговаривали сами с собой. Однако из-за этих записей Романа сделался посмешищем для остальных. «Гляди-ка, профессор опять что-то сочиняет!» — с издевкой сказал Сандро, выхватил у Романа лист бумаги и громким фальцетом гнусаво прочитал. «Это настоящее мучение — выносить все, будучи невиновным. Если кто-то по-настоящему страдает из-за смерти Сары, так это я. И, конечно, ты, моя маленькая Эльза». Он нагло расхохотался, а остальные его поддержали. Моша тоже смеялся, хотя не понял ни слова. Романа попытался отнять бумагу. Но Сандра был быстрее и выше ростом. Он поднял листок вверх, и хотя Романа подпрыгивал изо всех сил, что само по себе выглядело глупо, но дотянуться до него не мог. Романа вскипел от ярости и изо всей силы ударил Сандра, пританцовывавшего посреди камеры и размахивавшего над головой листом бумаги, как флагом, ногой в пах. Сандра закричал от боли и упал. И тут же Массимо ударил Романа в лицо так сильно, что у того лопнула кожа на скуле и полилась кровь. Романа был настолько потрясен силой удара, что на мгновение растерялся и тут же получил следующий удар, на этот раз в правый глаз. За это время Сандра пришел в себя и дернул Романа за ногу. Тот упал и ударился затылком о кровать Массимо. Моша завизжал от ужаса, хотя с ним, сидевшим наверху, ничего не случилось. Сандра и Массимо принялись избивать Романа и били до тех пор, пока он весь в крови не перестал стонать и только неподвижно лежал на полу. Сандра разорвал письмо, ставшее предметом раздора, и спустил клочки в унитаз. Потом нагнулся к Романа и прижался ухом к его груди. «Не волнуйся, эта свинья еще жива!» — только и сказал он. На этом все закончилось. Лишь через час, при раздаче ужина, Романа нашли лежащим на полу и забрали в медпункт. «Неудачно упал, бедняга!» — объяснил Сандра, сочувственно улыбаясь. «Мы как раз хотели позвать на помощь!» Больше охранники ничего не спрашивали. Это никого не интересовало. Через два дня, когда Романа снова перевели в камеру, к нему на свидание пришла Тереза и вскрикнула от ужаса, увидев сына. У него заплыло лицо, под глазами были синяки, нос сломан, а на бровь и щеку наложены швы. Кроме того, на Романа была эластичная повязка из-за сломанного ребра. «Матерь Божья, что с тобой случилось?» «Наверное, моим сокамерникам приснился плохой сон. Вы что, поссорились?» — Не знаю. Но ведь просто так, без причины, никто никого не избивает, — подняла Тереза руки к нему. — Я здесь не на курорте, мама. Тереза замолчала. Она понимала скептицизм сына, но ей было трудно смириться с этим. — Расскажи лучше, как дома дела. Как вы себя чувствуете? А Эдди и Эльза? — Плохо, Романа. Энса ни на что не реагирует, ни с кем не разговаривает, только все время плачет. Вчера приходила доктор и выписала ему таблетки. Она сказала, что если не станет лучше, то его заберут в клинику. Если бы ты знал, как мне тяжело. Больной муж, и Эдди, и Эльза. Да и я чувствую себя не очень хорошо. Я тебе верю. В конце концов, мы все любили ее, не только ты. Я знаю. Я прикипела к ней всем сердцем, как собственной дочери. Да, мама. Если это был не ты, то кто, Романа? — Я не имею понятия, мама. Ни малейшего. А что делает полиция? Комиссарио каждый день шныряет по городку и разговаривает с людьми. Но жена пекаря считает, что он обломает себе на этом зубы. Никто ему ничего не скажет, потому что он пузырь надутый, спесивый выскочка, который считает себя лучше остальных. Глупости. Никто ничего ему не скажет, потому что никто ничего не знает. Смотри, не ошибись. Роберта рассказала мне, что Сара строила глазки ее сыну. Замолчи, мама. Я не хочу слушать эти сплетни. Да я просто так сказала. А еще Роберта говорит, что она не только строила Рика глазки, там было и побольше. Она совсем вскружила бедному мальчику голову. «Заткнись!» — прошипел Романа так громко, что Тереза испуганно вздрогнула и обиженно замолчала. «Ради бога, скажи, что я могу сделать для тебя?» — после продолжительной паузы спросила она. «Ничего. Молись за меня и за то, чтобы правда выплыла на свет Божий. Не занимайся сплетнями и ничего не комментируй, мама. Слышишь? Ничего не говори. Просто молчи, если тебя будут спрашивать, и не слушай того, что тебе будут говорить. Ты обещаешь ни во что не вмешиваться». «А то как же?» — возмутилась Тереза. «Что ты обо мне думаешь? От меня никто ничего не узнает. От меня еще никто никогда ничего не узнал». «Вот и хорошо». Романов вздохнул. «Как дела у Эдди?» «Хорошо. Скажем так, по нему ничего не заметно. Эльза привезла ему нового тигра, потому что старый умер. Я не знаю, почему. Может, у него были проблемы с сердцем». Романов вспомнил, как летом привез Саре щенка. Маленький клубок шерсти с огромными глазами-пуговицами, которому только-только исполнилось 2 месяца. Она назвала его Каро, и для нее он стал всем на свете. Она словно забыла об остальных. Весь мир вращался, казалось, только вокруг Каро. Он не отходил от нее ни на шаг, постоянно сидел у нее на коленях и даже спал у них на постели. Романа считал это ужасным, но сделать ничего не мог, потому что Каро уже привык к этому. За завтраком, обедом и ужином Сара кормила песика под столом, научила его стоять на задних лапах и давать лапку. Он послушно садился при команде «сидеть» и моментально падал на пол при команде «место», даже если Сара произносила их шепотом. Она была в восторге от его сообразительности и послушания. Вся ее любовь сосредоточилась на этом маленьком белом терьере, которого она часто называла «мой четвероногий сыночек». Насколько Эдди понимал эти слова, Романа осудить не мог, однако у него сложилось впечатление, что Эдди уважал собаку. Как у него был тигр, так у его матери был Каро. Так же, как он прятал кролика под пуловером и везде таскал с собой, так и Сара постоянно носила Каро на руках или водила его на поводке. Романа никогда не думал, что маленькая радость, которую он хотел ей доставить, подарив собачку, окажет такое сильное влияние на его собственную жизнь. Сара так гордилась щенком, словно сама его родила, и часто говорила о нем как о ребенке. По поводу каждой мелочи она водила собаку к ветеринару и вскоре уже говорила врачу «ты» по телефону. Ежедневно она 2 раза выводила Каро гулять, 1 раз в неделю обливала его шампунем с ног до головы, купала, вытирала насухо, укутывала в свой купальный халат, надевала ему на голову капюшон и вскрикивала от восторга, когда он в таком облачении послушно сидел в кресле перед телевизором. Своей наколенной собачкой она уже через короткое время стала несказанно действовать на нервы Романа и Эльзи. Романов вспоминал об этом, сидя напротив матери, которая шумно высморкалась, нагнулась к нему и прошептала. «Дитя мое, давай подумаем, что я могу сделать для тебя. Мне все равно, мне терять нечего». «Мама, мы это уже проходили. Ты ничего не можешь для меня сделать». «А если так?» — предложила она. «Давай я расскажу полиции, что поссорилась с Энсо и всю ночь провела у тебя. Ты разговаривал со мной, пока я не успокоилась. Я принесу присягу, и у тебя будет алиби. И тебя выпустят. 100%. Тогда они будут просто обязаны выпустить тебя». Это было уже слишком. У Романа сдали нервы. «Мама», — заорал он, — «сколько тебе надо еще повторять? Я не убивал Сару, поэтому мне не нужно фальшивое алиби. Моя совесть абсолютно чиста, и моя невиновность будет доказана. В этом я полностью уверен. А тебе, после того, как ты уже выдал идиотское вранье про якобы найденный нож, а теперь расскажешь полиции еще одну лживую историю, все равно не поверят. А если окажется, что ты соврала уже 3-й раз, то в глазах полиции я буду выглядеть еще подозрительнее. Пусть врет тот, кто виноват. Ты это понимаешь? Ты не помогаешь мне этим идиотизмом, а только вредишь!» Тереза сидела с пунцовым лицом, смотрела в пол и молчала. «Вдобавок, ты можешь попасть в тюрьму. Тебе могут дать за лжесвидетельство от 2 до 3 лет. А мне все равно!» — пробормотала она. «А мне нет. Кто будет заниматься домом и рестораном, если ты будешь в тюрьме? Что будет с Эдди, а Сенцо, который сам уже не может двигаться? Ты об этом подумала?» Она с расстроенным видом покачала головой. «Значит, я ничего не могу для тебя сделать?» — спросила она, чуть не плача. «Нет. Веди себя тихо и придержи язык. Этим ты поможешь мне больше всего». Тереза еще раз вытерла носовым платком глаза и нос, долго и основательно укладывала платок в сумку и, наконец, встала. «Мне жаль Романа. Мне очень жаль». Романа тоже встал. Он уже успокоился и обнял ее. «Молись за меня. И поверь мне, все будет хорошо. Когда-нибудь все выяснится». Тереза повернулась и покинула помещение. Она знала, что Романа смотрит ей вслед, поэтому пару раз вздрогнула и шла, опустив голову. Она хотела, чтобы он думал, что она плачет, но на самом деле она была вне себя от злости. Глава 76. Берта Кассини невероятно гордилась своим мужем. Это было нечто особенное. Пойти на охоту в тосканских лесах, где редко что-то случается, и найти труп. И впервые ее стало злить то, что Олесио был молчаливым человеком. Снова и снова она расспрашивала его о мельчайших подробностях. Ей хотелось точно знать, как выглядела сеньора и как она лежала. Олесио должен был точно описать все, чтобы она смогла представить горло, перерезанное так глубоко, что голова почти полностью отделилась от туловища. Она уже 1000 раз спрашивала, не бросилось ли ему в глаза что-нибудь необычное в спальне сеньоры, не лежало ли там что-то, чего не должно было быть, и какая обстановка в доме сеньора, в этом ужасно одиноком, внушающем страх доме в лесу, где уже один раз случилось нечто подобное. Берту страшно интересовало, во что была одета сеньора и была ли она вообще одета, и она была крайне возмущена, что муж почти ничего не мог об этом рассказать. Он даже не помнил, какого цвета был домашний халат сеньоры, и не мог описать, из какого материала тот был сшит. Он не мог отличить ткани с фасонной пряжи от хлопка или шелка. В его мозгу запечатлелась лишь лужа крови, которая затмила все остальные впечатления. Ничего из того, что Олесио так неохотно выдавливал из себя, Берта не оставляла при себе. Со дня убийства она ежедневно ходила за покупками и демонстрировала свою значимость перед соседями, знакомыми и родственниками. Она часами торчала в городке и сплетничала. Так прошло больше недели, и тут Олесио вспомнил об одной мелочи, которой он раньше не придал значения. Собственно, он и рассказал-то об этом лишь для того, чтобы его оставила в покое жена, которая в связи с уменьшением количества свежей информации начала проявлять признаки беспокойства, опасаясь снова погрузиться в монотонность будней, когда нечего ни дома сказать, ни рассказать соседям. Олесио вспомнил, что видел страхового агента Марчелло Ваноцци, поспешно удалявшегося от дома сеньоры. Олесио хотел еще окликнуть его, чтобы поздороваться, но передумал. Марчелло был слишком далеко. А Олесио собирался поохотиться и не хотел громким криком распугать зверей. Конечно, в том, чтобы утром встретить в лесу грибника или другого охотника, не было ничего необычного, но поскольку он теперь знал, что случилось в доме ведьмы, это могло иметь значение. Берта побледнела как смерть, когда он спокойно рассказал ей обо всем, словно считал, что это не имеет никакого отношения к делу. Он увидел, что жена на какое-то время даже перестала дышать. Потом ее лицо побагровело. «И говоришь мне это только сейчас?» — взвизгнула она. «Олесио, ты отдаешь себе отчет в том, что, возможно, видел убийцу?» «Не будь дурой, Берта!» — ответил Олесио и снисходительно улыбнулся, словно прощая ее за такую абсурдную мысль. «Я видел Марчелло Ваноцци, а не монстра с окровавленным ножом в руке. Марчелло собирал грибы и больше ничего, как он каждую неделю их собирает. Наверное, он бродил в тех местах, не имея ни малейшего понятия о том, что сеньору убили. «Наверное, наверное, наверное. Ты ведь не можешь заглянуть никому в голову, Олесио. И ни у кого на лбу не написано. Внимание, я убийца!» Олесио счел этот разговор смешным. Ты знаешь Марчелло Ваноцца так же хорошо, как и меня. Да он и мухи не обидит. А если по ошибке наступит на жука, то три ночи не будет спать, а будет просить прощения и у этого жука, и у Бога. Я видел женщину, которую зарезали, как скотину на бойне, милая моя, и не забуду это уже никогда. А если бы такое увидел Марчелло, то до конца своих дней сидел бы в психушке. — Иди в полицию, — упрямо сказала Берта. — Это твоя проклятая обязанность и вина, хотя бы ради бедной сеньоры Симонетти. Ты же ее терпеть не могла. Это к делу не относится. Просто я всегда на стороне справедливости. Такой смерти не заслуживает никто. Иди в полицию. Но я не хочу, чтобы Марчелло пострадал из-за меня. Если он ничего не сделал, у него не будет неприятностей. Олесио вздохнул. Он знал, что Берто не успокоится, пока он не расскажет полиции о том, что видел, и в душе проклинал себя за то, что сказал такое. Он всю ночь не спал, а на следующее утро с тяжелым сердцем позвонил комиссару Нерри, желая поскорее избавиться от этой неприятной обязанности. Он мечтал о том, чтобы его оставили в покое, и не желал больше слышать об убийстве. Он хотел разговаривать с женой о своем любимом тосканском супе с хлебом, о предстоящем сборе оливок и о неудачной проповеди местного пастора, а не о трупе сеньоры, которая была потаскухой и, вероятно, получила то, что заслужила. Нерри стало не по себе, когда Олесио вкратце рассказал ему по телефону, в чем дело. Что за день сегодня? Четверг, 3 ноября. Небо в серых тучах, моросящий дождь. Лето окончательно закончилось. Габриэла за завтраком, с недовольным видом, помешивая кофе с молоком, провозгласила, что проведет утро у парикмахера. Ее волосы нуждаются в подкраске и новой прическе, а то она постепенно становится похожей на пугало для птиц, простоявшей на винограднике 3 дня под дождем. Нерри так не считал, но ничего не сказал и поехал на работу, не зная, что там вообще делать. Если бы он мог, то заставил бы всех мужчин в Вальдарно в возрасте от 15 до 85 лет сдать анализы ДНК, но, к сожалению, такой власти у него не было, и это его бесило. Если бы эти дурацкие законы вечно не стояли на пути, он давно бы уже схватил убийцу. В этом Нерри был твердо убежден. Собственная беспомощность выводила его из себя. А когда он думал о муже Сары, то становилось совсем тошно. У него до сих пор не было против Романа ничего конкретного. И его представление об убийце было таким же серым и туманным, как это ноябрьское утро. Но после звонка Олесио Доната Нерри стал думать уже о том, каким авторитетным и уважаемым человеком Вальдарно он стал бы, если бы ему удалось схватить убийцу. И дело не только в том, что все газеты писали бы о нем. Нет, его повысили бы по службе, и тогда он, может быть, смог бы вернуться в Рим. Чего-то более прекрасного Нерри себе просто не мог представить. Через 2 часа в дежурную часть полиции явился Олесио, чтобы повторить то немногое, что он уже сказал по телефону, и подписать свои показания. Нерри еще попросил его, хотя у него не было никаких подозрений относительно Олесио, сдать слюну на анализ. И Олесио с готовностью позволил протереть себе рот палочкой с намотанной на нее ваткой. Совесть его была чиста. Нерри попрощался с Олесио с преувеличенной сердечностью, и когда тот закрыл за собой дверь, посмотрел на часы. Было 1:20. Если он сейчас выйдет, то как раз к обеду будет у Марчелло Ваноцци, и с большой долей вероятности ошарашит всю семью последней новостью. Он позвонил Габриэле и сказал, что не приедет сегодня на обед, потому что у него намечена чрезвычайно важная встреча. Прежде чем она успела задать хотя бы один вопрос, он положил трубку. Он любил напускать на себя таинственность, потому что знал, что теперь жена целый день будет ломать голову над тем, что же это за важная встреча, а главное, будет ожидать его возвращения с нетерпением. Когда он сел в машину, дождь усилился. Глава 77. Когда вчера вечером Марчелло пришел домой, в руках у него было 5 бледно-розовых гербер, любимых цветов пии. Он увидел в ее глазах радость и одновременно страх, что он опять замаливает какие-то грехи, о которых она пока ничего не знает. Так что, когда он обнял ее, она была очень сдержанной и словно чего-то ждала. «Извини меня», — сказал он. «Я знаю, что в последнее время вел себя странно. Наверное, просто переутомился или что-то не в порядке с давлением. Я займусь этим, обещаю. И я хочу, чтобы ты знала, это никак не связано с тобой или с нами». Марчелло не любил высокопарных слов. Объяснения в любви, как и извинения, были ему не свойственны. Поэтому она восприняла эту неуклюжую попытку объяснения с благодарностью и поцеловала его. На ужин она поджарила ему кружочки баклажанов с чесноком, а потом еще и запекла их в духовке с пармезаном. Сама она не любила это блюдо, потому что баклажаны впитывали много масла, и только для того, чтобы их поджарить, потребовалось четверть литра оливкового масла. Зато Марчелло просто обожал баклажаны и при своей фигуре мог спокойно позволить себе такую калорийную бомбу. Его можно было назвать даже не худощавым, а скорее худым и сухим. К праздничному ужину Марчелло открыл бутылку изысканного красного вина, которое держал для особого случая, а после озвучил свой второй сюрприз за сегодняшний вечер. 3 дня в Венеции на следующей неделе. Он заказал номер в недорогой, но расположенной в центре города гостинице и билеты на оперу Пуччини «Богема», свою любимую оперу, в которой художник Марчелло не просто был похож на него именем, он даже чувствовал некоторое родство их душ. За 24 года их брака Марчелло никогда не вел себя так. Сделать сюрприз или маленький подарок просто не приходило ему в голову. Даже дни рождения оставили его в трудное положение. И зачастую он появлялся с расстроенным видом и с пустыми руками, потому что абсолютно ничего не смог придумать. Жена никогда не злилась на него, понимая, что это такой человек, не любит сюрпризов, не ждет подарков и сам не умеет их делать. И тут такое изобилие за один вечер. Большего она не ожидала даже на их серебряную свадьбу в следующем году. Пиа была в тяжелых раздумьях, но, не желая обидеть Марчелло, ничего не сказала. Около 11 вечера пришла Джина, объявила, что она устала и есть не хочет, и исчезла в своей комнате. Марии дома еще не было, но Марчелло и Пиа привыкли к тому, что она несколько раз в неделю ночует у своего друга в Чивителле, и, как обычно, стали готовиться ко сну. Марчелло еще раз выпустил собаку на улицу, а после выключил наружное освещение. Пиа поставила тарелки в посудомоечную машину и вытащила рыбу из морозильника, чтобы приготовить ее завтра. После этого они обычно встречались в ванной комнате, где молча стояли рядом и чистили зубы. «Ты знаешь, что старый Бернардо умирает?» — спросила Пиа, прополоскав рот. Марчелло кивнул ее отражению в зеркале. «Пора уже. Несколько недель все каждый день ждут, что он, наконец, закроет глаза». «Как можно так говорить?» — подумала Пиа. «Какой же ты жестокий! Откуда тебе знать, может, старый Бернардо цепляется за жизнь и благодарит Бога за каждый прожитый день?» Но снова ничего не сказала. В ту ночь Марчелло был необычайно нежен с ней, чего не было уже много месяцев. Пиа попыталась понять, не изменились ли его руки, не стали ли его прикосновения другими. Может быть, он касался другой женщины и теперь иначе относится к ее телу. Она пыталась почувствовать то, о чем он молчал, но ей это не удавалось. Чем больше она думала, тем все более чужой казалась его рука, и она вдруг поймала себя на мысли, что ее это возбуждает. На следующее утро Пиа проснулась счастливой женщиной. Марчелло ненадолго съездил к клиенту в Монтеварке, сделал кое-что в бюро и точно к обеду был дома. Мария позвонила, что зайдет в бюро после обеда, а Джина как раз занималась покупками в Сиене и по диетически-техническим причинам являться на обед отказалась. Таким образом, Пиа и Марчелло были одни и ели форель в винном соусе, когда Донато Нери появился перед дверями их дома и извинился, что мешает во время обеда. Даже самому нечувствительному человеку было понятно, что его извинения не стоит принимать всерьез. Пиа разозлилась, а Марчелло побелел, как стена. Сейчас, когда полиция была в доме, он уже не мог проглотить ни кусочка. Он отодвинул почти полную тарелку в ожидании публичной казни. «Я ненадолго», — сказал Донато Нери. «Не могли бы мы поговорить где-нибудь, где нам никто бы не мешал?» — спросил он Марчелло, бросив многозначительный взгляд на Пию. «Говорите, чего вы хотите, и почему вы здесь? У меня от жены нет секретов?» Произнося эту фразу, Марчелло осознавал, что она была самой лживой и самой трудной в его жизни. Он сам нарывался на неприятности. С другой стороны, ему никогда в жизни не удалось бы объяснить жене, почему, если ему нечего бояться, он удаляет ее, когда комиссарио собирается задавать безобидные вопросы. А про Пию можно было твердо сказать одно. Она была воплощением любопытства. «Как чудесно!» — сказал Нери. «Пожалуйста, присаживайтесь». Пиа отодвинула почти полные тарелки в сторону, раздумывая, как это потом все разогревать. И будет ли у Марчелла через полчаса аппетит, чтобы доесть такой любовью и с таким трудом приготовленную ею форель? «У меня только один вопрос», — спокойно начал Нери. «Я хотел бы знать, где вы были утром в пятницу 21 октября». «Значит, все-таки», — подумал Марчелло, — «проклятье, значит, все-таки это случилось. Сейчас все выплывет наружу. Я сижу тут, как мышь в мышеловке». «Ходил собирать грибы». «Когда?» «Около 7». «Где?» «Я оставил машину в салате и пошел в направлении Чинины». «Значит, вы были именно в том месте, где находится дом сеньоры Симонетти?» «Может быть, да, но меня это не интересовало. Меня интересовали только грибы, а там очень хорошие грибные места». Постепенно к Марчелло возвращалась уверенность. Если вопросы к комиссарю и дальше будут такими же общими, все закончится хорошо. «Не заметили ли вы во время сбора грибов чего-нибудь необычного? Возможно, вы кого-то видели или могли бы сообщить что-то, что поможет расследованию?» «К сожалению, нет. Нет». Марчелло сделал сочувствующее лицо и потер подбородок. Пио улыбнулась мужу, и Марчелло улыбнулся ей в ответ. Он заметно расслабился. «Все будет хорошо. Жизнь прекрасна. Спасибо тебе, Бог, спасибо». Нери порой был простоватый и не блистал умом. Решать сложные логические задачи было не для него. Но у него были хорошо развиты интуиция и ощущение настроения. Он сразу чувствовал, если люди были влюблены друг в друга, но упорно утверждали, что даже не знакомы. Если кто-то лгал, и никто не мог обмануть его проявлением любезности, если в действительности был исполнен ненависти. Здесь, в кухне семьи Ваноцци, от него не ускользнуло то, что Марчелло стал спокойнее. Из глаз у него исчез страх, и в поведении почувствовалась раскованность. «Нет, со мной этот номер не пройдет, дружок», — подумал Нери и решил блефовать. Марчелло как-то связан с этим делом, в этом комиссар был уверен, он только не знал, насколько. «Я здесь потому, сеньор Ваноцци», — с улыбкой сказал Нери, «что у нас есть показания одного охотника, который видел, как вы выходили из дома сеньоры Симонетти около 9 утра, 21 октября. Вы можете это как-то объяснить?» Марчелло почувствовал себя так же, как 2 года назад, когда с ним случился инфаркт. У него перехватило дыхание и на пару секунд потемнело в глазах. Пиа подняла левую бровь и ожидающе посмотрела на мужа. Сейчас она напоминала кошку, приготовившуюся к прыжку. «Да, я был в доме сеньоры Симонетти», — прошептал Марчелло после бесконечно долгой паузы. «Проклятие, да, я видел ее труп, но у меня не хватило мужества заявить об этом в полицию». «Почему же? Разве найти труп — это преступление?» «У меня был шок. Я был не в состоянии сделать заявление. Я подумал, что будет лучше, если ее найдет кто-то другой. Я не хотел иметь к этому никакого отношения». «Зато теперь вы имеете к этому отношение больше, чем вам наверняка понравится. Что же повергло вас в столь ужасный шок?» Нери не смог скрыть легкой издевки в голосе. Марчелло вздохнул так глубоко, словно собирался задержать дыхание на следующие 3 минуты. «У меня нет опыта обращения с трупами. Единственный мертвец, которого я видел, был мой дед. Мне было 15 лет. Я стоял перед его кроватью и пытался осознать, что он уже никогда не откроет глаза. От его лица исходила необыкновенная умиротворенность, полный покой. Но когда я увидел сеньору Симонетти, это было зверство и садизм. Такое тяжело выдержать». «Мило сформулировано». Нери встал и принялся ходить по кухне, что страшно бесило Пию. Ее лицо стало багровым, а века задергалась от страха перед тем, что, возможно, еще придется услышать. «Окей». Нери говорил лишь за тем, чтобы как-то упорядочить собственные мысли. «Вы находите мертвую Сару Симонетти, пугаетесь и решаете вести себя так, как будто не были в этом доме и трупа не существует. Вы выходите из дома. А что вы делаете потом?» «Я бросился к своей машине и поехал в Бучины. Там по пятницам работает базар. Я купил несколько белых грибов и в баре на пьяце выпил 2 рюмки граппы. Может, и больше, я уже не помню. а потом поехал домой. И сделали вид, что ничего не случилось. Марчелло кивнул. Но моя жена и дочери уже знали об убийстве. Я притворился, что меня тошнит, и лег в постель, чтобы хорошенько все обдумать. «Только этого не хватало», — глухим голосом сказала Пия. Она была в полной растерянности. «А может, вы убили сеньору и исчезли? Очень мало убийц заявляют о своем преступлении». «Зачем мне ее убивать? Она была моей клиенткой, и она ничего мне не сделала». «Вы хорошо ее знали?» «Немного. Только так, как знают клиентов, где и как они живут, их семейное положение и профессия, больше ничего». «Тогда я не понимаю вашего поведения». «Я и сам не понимаю». «А уж тем более я», — пробормотала Пия. «Я вынужден просить вас проехать со мной в отделение полиции в Монтеварке», — сказал Нери, вставая. «Нам нужен ваш анализ ДНК, а также необходимо занести ваши показания в протокол». Марчелло кивнул и направился к двери. «Надеюсь, что скоро вернусь», — сказал он Пии, и вместе с Нери вышел из кухни. «Он идет, словно преступник», — подумала Пия, чувствуя, что ее жизнь в корне меняется. Марчелло влип в историю, а она ничего не знала, и впервые в жизни Пия Ванотца испытала страх перед будущим. Глава 78. Марчелло появился около 8 вечера. От него пахло граппой, и двигался он очень медленно, словно боясь потерять контроль над собой и грохнуться на пол. Пия, которая сидела возле окна, вышивая скатерть в подарок матери на Рождество, моментально это увидела, но ничего не сказала и вела себя так, словно ничего не замечает. «Давай рассказывай», — сказала она, когда Марчелло сел и налил себе стакан воды. «Что там было и что они с тобой делали?» «Ничего», — хмуро ответил он. «Взяли у меня слюну на анализ, и все». «А почему тогда тебя не было целых 7 часов?» «Я еще был у Джорджо. Выпил кофе». Пия кивнула. «Понимаю, это долгий процесс. Они тебя еще о чем-то спрашивали?» «Нет, больше ни о чем. Нери даже не присутствовал». Марчелло опустил голову на руки. Пия, которая сидела чуть в стороне от него, заметила, что он как-то странно вздрагивает. Похоже было, что он плачет. Но когда она подошла к нему, обхватила его голову руками и посмотрела ему в лицо, то увидела, что глаза у него сухие. «Марчелло», — сказала она и погладила его по голове. «Что происходит? Прекрати это! До этих пор мы не боялись ни смерти, ни дьявола и всегда поддерживали друг друга. А сейчас ты ведешь себя так, словно наступил конец света. И я не знаю, почему. Расскажи мне, что случилось. Пожалуйста. Я уверена, что тебе станет легче. Может быть, я смогу тебе помочь, что-то посоветую, как уже было не раз. Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне, что бы ни случилось». Марчелло смотрел на нее остекленевшими глазами и молчал. Но она чувствовала, что он вот-вот сломается, и не отступала. «Расскажи мне про сеньору Симонетти», — ласково сказала она. «Что произошло между вами? Я же вижу, у тебя на лице написано, что что-то все-таки было». Марчелло молчал, борясь с собой, и даже протрезвел. Ему, наконец, представилась возможность все рассказать. Пия была ласковой, участливой, понимающей. «Многого не надо. Одно слово, одна фраза — и все. Исчезнет тяжесть у него на душе. Наверное, любые последствия будет вынести легче, чем вину, которую он носил в себе уже несколько лет». Ему казалось, что со слезами и упреками Пии, с ее злостью и отчаянием, справиться будет легче, чем с этой тайной, которая камнем лежала у него на душе и медленно, но верно тянула его в глубину. Несколько секунд — и все. Мужество открыть рот и сказать первое слово, которое, хочешь не хочешь, повлечет за собой остальные. Это словно прыжок в ледяную воду. Прыжок, падение, а потом возврата нет. Марчелло пытался за долю секунды сообразить, хочет ли он вообще этого возврата. Его разум лихорадочно работал, но мысли беспорядочно метались, и он был не в состоянии их упорядочить. Он ничего не соображал. Пия сидела перед ним, положив маленькую теплую ладонь на его руку. На секунду у него закружилась голова, и он сказал: «Да, кое-что было». И замолчал. Но эти 4 слова... Они вырвались у него, и теперь нельзя ничего было вернуть. Теперь в его жизни началась новая глава — спи или без нее. Решение этого вопроса было уже не в его власти. Марчелло чувствовал себя и смельчаком, и мерзавцем одновременно, и никак не мог решиться взглянуть Пие в глаза. Тишина в скромной, освещенной лишь неоновой лампой кухни семьи Ваноцци стала невыносимой. Это продолжалось всего лишь несколько секунд, но для Марчелло они тянулись бесконечно. «Что было?» — тихо спросила Пия. — Пожалуйста, расскажи все, иначе я сойду с ума. Никакая правда не может быть хуже моих фантазий. — Она попросила меня приехать, — начал Марчелло медленно и так прижал кончики пальцев к столу, что они побелели. — Я должен был осмотреть ее дом и оценить его стоимость. Вот я и поехал. Она встретила меня почти обнаженной. На ней был лишь шелковый домашний халат, под которым ничего не было. Меня это неприятно поразило. Поверь мне, Пия, пожалуйста, я не знал, что делать и как на все это реагировать. Он шумно вздохнул. А потом она соблазнила меня по всем правилам. Для нее вопрос заключался не в страховке дома, а в том, чтобы одержать верх надо мной. Ей это удалось. Вот и все. Пия слушала его, опустив голову. Впервые Марчелло заметил, что в ее волосах появилось много седых прядей. Раньше это не бросалось ему в глаза. «Какая она красивая!» — подумал он, и эта мысль глубоко его тронула. «Останься со мной, пожалуйста, останься со мной и прости меня!» Пия не расплакалась, не стала упрекать его и не устроила истерику. Она сидела за столом, сложив руки, со спокойным и сосредоточенным видом. «Да, тебе можно скорее посочувствовать», — сказала она таким деловым и холодным тоном, что Марчелло не смог понять, был ли это сарказм, или же она сказала то, что думала. «Когда это было?» — спросила она. «Незадолго до инфаркта. За месяц до него. После того, что случилось, я не мог прийти в себя. Меня страшно мучила совесть. Когда я смотрел на тебя, у меня сжималось сердце и перехватывало дыхание. Думаю, инфаркт был связан именно с этим». «Да, значит, тебе можно еще и посочувствовать. Бедный ты, бедный». Она сострадательно улыбнулась. «Как часто ты бывал у нее?» «Один раз. Один единственный раз. Клянусь тебе, это никогда больше не повторялось. Это была случайность, глупость. Я об этом сразу же пожалел. Мне хотелось бы, чтобы этого не произошло». «Мне тоже». Пев встала и подошла к окну. Стоя спиной к мужу, она сказала. «Я в шоке, Марчелло. Я не знаю, что должна говорить или думать. Я даже не могу сердиться на тебя, потому что мне все это представляется просто невозможным. Я всегда считала, что вероятность того, что комета упадет с неба прямо на наш дом, в 10 раз выше, чем то, что ты мне изменишь. Я могла себе представить все, что угодно, только не это». Она надолго замолчала. Потом вернулась к столу, села и посмотрела Марчелло в глаза. Ему было невыносимо трудно выдержать ее взгляд. «Я всегда была убеждена, что на свете есть только один человек по-настоящему честный в своих мыслях, чувствах и поступках. Этим человеком для меня был ты, Марчелло. Я думала, что ты скорее дашь отрубить себе руку, чем коснешься другой женщины. Это было прекрасное чувство. Я была такой беззаботной, свободной и счастливой. Я никогда не боялась за нас. Каждая женщина была для меня потенциальной подругой, а не конкуренткой. Божественное ощущение!» Она улыбнулась. «А теперь все, что придавало мне уверенности и приносило радость, рухнуло, словно кто-то вытащил из пирамиды камень, на котором все держалось. Я больше не знаю, чему верить. Я больше не могу доверять тебе, Марчелло. А как можно любить человека, которому не веришь?» «Пия, прошу тебя, пойми же меня, послушай меня!» Марчелло чувствовал, что его охватывает паника. «Это было один единственный раз. Я о нем горько сожалею. Такого никогда больше не повторится. Я тебе обещаю. Никогда больше!» Пия пожала плечами. «Прекрати, Марчелло. Неужели ты не можешь простить меня?» «Может быть. Не знаю». «А что ты знаешь?» «Что мне тебя жаль. Даже очень». Не сказав больше ни слова, она вышла из кухни. Марчелло забрал свои постельные принадлежности из спальни и перешел на диван в гостиной. Пия полностью забросила домашние дела. Она жила словно незамужняя женщина, перестала готовить еду, стирать белье и убирать в доме. Утром она просыпалась, застилала свою постель, шла под душ, причесывалась, красилась и уходила из дому. Куда она уходила, не знал никто. Ни Марчелло, ни дочери. Поздно вечером она возвращалась. Чаще всего тогда, когда была уверена, что все уже спят. Иногда она выпивала в кухне стакан воды или чашку чая и ложилась спать. Хотя бывали дни, когда Пия не уходила из дому, а сидела в спальне возле окна, шила или читала. Но если кто-нибудь заходил туда, она просила, чтобы ее оставили в покое. Марчелло и дочери считались с этим и почти постоянно проводили время в кухне. Джина и Мария были в недоумении, но делали самое необходимое по хозяйству. Они не имели ни малейшего представления о том, что случилось. Ни отец, ни мать не давали никаких объяснений. В доме Вануцци царила гробовая тишина, а комнаты были буквально наполнены холодом. Марчелло чувствовал себя несчастным, но не терял надежды, что Пия когда-нибудь прервет свое молчание и вернется к нормальной жизни. За эти дни она сказала ему одну единственную фразу: «Дай мне время», и больше ничего. Глава 79. Через два дня, тратория была закрыта со дня ареста Романа, Тереза позвонила Эльзе в Сиену, чего прежде не делала. «Пожалуйста, приезжай. Похоже, Энцо теряет рассудок. Я не знаю, что делать». Эльза тут же отправилась в дорогу. Со дня смерти Сары Энцо сидел в своей комнате у окна, смотрел на улицу и ждал. Но Сара не шла через пьяцу и не махала ему рукой. Глаза Энцо перебегали с места на место, словно он наблюдал за мотыльком, порхавшим за оконным стеклом. Он постоянно улыбался, но принимал пищу только здесь, у окна, если ему ставили тарелку с едой на колени. Он заталкивал в себя лапшу, рис, мясо или овощи, не чувствуя их вкуса. И о чем бы ни спрашивали его Эльза или Тереза, всегда отвечал одно и то же. «Я мальчик из Умбрии. Мои родители — простые пастухи овец. В апреле мы гоним стада по лесам и полям к морю, а в ноябре возвращаемся домой. Там рождаются ягнята, а некоторых овец режут. Мой отец всегда попадает ножом в нужное место и кровь струёй бьет в ведро. Я трогаю ее рукой и облизываю пальцы. Она вкусная. Я мальчик из Умбрии, и когда ночью воют волки, мне страшно». Снова и снова все та же история. Эльза погладила его по голове. «Хорошо, Энцо. Ты хочешь пить? Что тебе принести? Кофе?» «Я мальчик из Умбрии», — сказал Энцо в ответ. «Я больше не могу, Эльза», — всхлипывала Тереза в кухне. «Теперь Энцо не в своем уме, а у меня уже нет сил на всех, на семью, от которой остались одни осколки, и ничего уже не склеишь». «Не говори так», — пробормотала Эльза. «Энцо скоро придет в себя, но на это нужно время. Мы катимся вниз, и очень быстро. Я боюсь, Эльза, мне так страшно». «Не нужно бояться», — холодно сказала Эльза. «Все, что могло случиться, уже случилось. Больше ничего не произойдет». И она, оставив Терезу наедине с четками, ушла, чтобы заняться Эдди. Глава 80. Над Тосканой воцарился мощный антициклон. В этот ноябрьский день небо было синевато-стального цвета, а солнце палило несколько часов кряду. У кого было время, те спешно стирали белье и сушили его на улице, пока не начался моросящий дождь, который мог длиться неделями. На солнце было по-весеннему тепло, и потому легко забывалось, что через несколько недель Рождество. Тереза пришла из кухни в 11:30. Энцо сидел у окна и курил. Он курил почти круглосуточно, и возмущения Терезы его не задевали. Может быть, он просто не слышал или не понимал их. «Черт подери, Энцо!» — сказала Тереза и поставила сумку на камин. «Этот чад просто невыносим! Ты что, хочешь, чтобы здесь все мухи передохли?» «Я мальчик из Умбрии. Принеси мне нож. Я должен стричь овец», — пробормотал он. Тереза вздохнула. «Да что с тобой случилось, Энцо? Ты раньше был не особенно разговорчивым, но, по крайней мере, не нес всякую чушь». и она исчезла в доме. За обедом Эльза объявила, что поедет в дом Сары. Она хотела посмотреть, что там делается, и заодно навести порядок. «Оставь это», — сказала Тереза и покачала головой. «Лучше сходи, повидай отца». «Схожу, как только будет время. Кстати, как у него дела?» «Плохо. Он очень похудел и в страшной депрессии. Пару дней назад один из сокамерников сильно избил его. Без всякой причины. Просто так, ради удовольствия». «И как он?» «Он ужасно выглядит. Да что я говорю, тебя ведь это не интересует. Отец тебя не волнует, иначе бы ты уже сходила к нему». Тереза с оскорбленным видом положила Эдди на тарелку целую гору лапши. Эльза громко рассмеялась. «А ты? Сколько было крику поначалу? Я вытащу тебя оттуда, сын. Твоя мать справится с этим? Ты меня плохо знаешь? Ну и что? Ничего. А сейчас ты успокаиваешь свою совесть тем, что ходишь туда раз в неделю и жалеешь его». Эдди, громко чавкая, ел лапшу руками. У Терезы не хватало слов от возмущения. «У меня пропал аппетит», — сердито заметила она и вышла из комнаты. Эльза вздохнула. «Плохо здесь, да, Эдди? Никакой радости. Лучше бы я осталась в Сиене». «Нет, нет, нет, нет!» — закричал Эдди, прихлопывая ладонью по столу. «Ладно, я все поняла». Она погладила его по безволосой голове и встала. «Поиграй в какую-нибудь хорошую игру. Я сейчас уеду, но, думаю, скоро вернусь». Она поцеловала его, еще раз погладила по голове и ушла. Эдди с озабоченным видом уставился на дверь, за которой она исчезла, и потер глаза кулаками. «Эдди любит Эльзу», — пробормотал он и запрыгал от радости. Глава 81. Эльза медленно шла к дому. Почему-то ей вдруг стало жутко. Она чуть было не позвала мать. Лес был темный и густой. Не было слышно ни звука. Лишь иногда поскрипывали от ветра деревья. Погода ухудшилась. Густые облака закрыли небо и заслонили солнце. Эльза глубоко вздохнула и открыла дверь дома. В кухне все было по-прежнему, только бокалы, стоявшие в мойке, забрала с собой экспертная служба. Она медленно поднялась по узкой лестнице на второй этаж. На картины, над которыми Сара работала незадолго до смерти, Эльза даже не взглянула. Она думала лишь о том, что ожидает ее в спальне. Втайне она надеялась, что все будет выглядеть как раньше. Но развороченная постель была пропитана кровью, красные лужи на полу высохли и превратились в коричневые, а пятна на стене выглядели так, словно им было лет 20, и они уже стали частью камня. В комнате сладковато пахло смертью и разложением. Этот запах имел какой-то странный оттенок, и Эльза задумалась, кислый он или горький. Но обычно чувствительное обоняние ничем не могло ей помочь. Эльза, словно загипнотизированная, смотрела на кровать, на которой Сара и Антонио любили друг друга и где Эдди перерезал матери горло. Ей стало холодно. По телу пробежал озноб, и она почувствовала, как стучат зубы. Но все же она открыла окно в надежде, что трупный запах исчезнет. Потом поспешно, словно за ней кто-то гнался, сбежала по лестнице и вскоре вернулась с огромным пластиковым мешком для мусора, с ведром, тряпкой и моющим средством. «Я не справлюсь с этим», — подумала она, тем не менее принялась за работу. Она сняла постельное белье и, стараясь не прикасаться к засохшей крови, затолкала его в мешок. Только сейчас она заметила, что подушки тоже пропитаны кровью и покрыты пятнами. На минуту она задумалась, потом выбросила подушки и одеяло в окно. На матрасе пятен не было. Наверное, Сара лежала на одеяле, а не на простыне. Значит, матрас выбрасывать не надо. Это облегчало дело, потому что Эльза не знала, как его вывести отсюда. При мысли о том, что придется мыть пол, ее охватил ужас. Но она все-таки спустилась вниз, чтобы набрать горячей воды, о чем не подумала раньше. От горячей воды засохшая кровь размокла, и тряпка, которую Эльза постоянно выполаскивала, окрасила воду в коричневый цвет. Ей было противно опускать туда руки, и пришлось снова и снова бегать в кухню, чтобы поменять воду. Она оттирала все как одержимое. Кровать, пол, стену. Любые, даже самые крохотные брызги крови она терла так, словно от их исчезновения зависела ее жизнь. С какого-то момента она уже не помнила, сколько раз меняла воду. Она использовала все, что только смогла найти в доме. Она поливала стену из камня, добавляла средства для мытья посуды в воду и отирала кровать неразведенным универсальным очистителем. Она была словно пьяная. По ее спине стекал пот. Волосы прилипли ко лбу. Уже исчезли даже мельчайшие следы крови, но она продолжала работать как заведенная. Удар грома прекратил это сумасшествие. Только сейчас она заметила, что на улице стемнело. Черные тучи, нависшие над домом, закрыли луну. Снова прогремел гром, и вслед за ним небо озарила молния, на долю секунды залившая лес призрачным светом. «Я не смогу вернуться!» Эта мысль пронзила ее, как отравленная стрела. «В такую грозу я не пройду через лес. Придется остаться здесь и подождать, пока закончится гроза. О, Боже!» Страх ледяной рукой сжал ее сердце. Он с трудом пробирался через лес. Это был не дождь, а настоящий потоп. Потоки грязи текли по дороге, вырывались из-под кустов и преграждали ему путь. Вода била ему в лицо. Он вымок до нитки, но не чувствовал холода, даже когда ветер свистел ему в уши и продувал мокрую одежду. «Тихо, тихо! И в дорогу!» — шептал он, зная, что то, что он собирался сделать, было правильным. Луна не светила. Воздух был словно непрозрачная липкая каша. У него с собой был карманный фонарик, но он не включал его, полностью полагаясь на интуицию, и на ощупь, как лунатик, пробирался через чащу. Эльза слышала, как по крыше барабанил дождь. Вместе с громом он перекрывал даже шум леса, что внушало еще больший страх. Вдруг она вспомнила, что не закрыла дверь, и со всех ног бросилась вниз. Ключ торчал снаружи. Она вытащила его и заперлась изнутри. Проверила, закрыто ли окно кухни и маленькая форточка в чулане, и снова поднялась на второй этаж. В руке она сжимала ключ. Так крепко, что он врезался в ладонь. Она как раз раздумывала, куда бы его понадежнее спрятать, как вдруг страшный удар грома потряс дом. Молния, озарившая комнату, напоминала голубой огненный шлейф. Раздался оглушительный треск, и дом погрузился в темноту. Эльза затаила дыхание. Она на ощупь нашла настольную лампу и щелкнула кнопкой, но все без толку. Электричества не было. А она даже не знала, есть ли в доме зажигалка или спички. Дождь шумел в кронах деревьев, и Эльза слышала, как вода стучит по окнам дома. Но она ничего не видела, даже собственных рук. «О, Господи!» — подумала она. «Помоги мне!» Глава 82. «Ты еще дышишь?» — спросила Тереза, заходя в спальню. Энцо не издал ни звука. Он лежал с закрытыми глазами на спине, сложив руки на груди. «Барометр упал», — сказала она, снимая чулки и нижнее белье и надевая ночную рубашку. «Погода ужасная. На улице бушует гроза. Дождь льет, как из ведра. Начинается ураган. Можно я закрою ставни на окнах? Или будет слишком темно, когда ты утром проснешься?» Энцо снова ничего не ответил. Тем громче вздохнула Тереза. Она влезла в домашние тапочки, открыла ящик тумбочки, вытащила блистер с таблетками и выдавила из фольги три штуки. Раздался грохот. «Это горшок с геранью упал с парапета», — расстроенно сказала она. «Я выйду на улицу, поставлю цветы на пол, а то за ночь ветер все сметет вниз». Она была бы рада, если бы Энцо хотя бы вздрогнул, но его лицо осталось неподвижным и застывшим. Тереза набросила халат и вышла из спальни. «Если он этой ночью навсегда закроет глаза, я плакать не буду. Его молчание хуже, чем смерть», — подумала она, спускаясь по лестнице, и тут же стало стыдно. «Санта Мария, Мадонна Мия, прости меня», — прошептала она. «Нельзя так думать. Но это же правда». На террасе ветер распахнул ее халат, и Терезе стало ужасно холодно. Так быстро, как только могла, она поставила горшки с цветами на землю и снова выругала Энцо. Обычно он выполнял всякую неприятную работу. Он выходил ночью на улицу, если где-то кричало животное, если лаяла собака, или в деревне вдруг взвывал мотор автомобиля. Он знал, как быстро у Терезы мерзнут ноги и простуживается мочевой пузырь. «У меня никого нет. Я одна!» — подвела она итог. В старости никто не будет помогать мне. Пресвятая Дева, что же делать? Она вернулась в дом и тщательно заперла дверь. Она поднялась по лестнице и, проходя мимо комнаты Эдди, машинально открыла дверь, чтобы посмотреть, спокойно ли он спит. В комнате царила странная тишина, потому что Эдди обычно негромко похрапывал во сне. Тереза остановилась и прислушалась. Ничего. В комнате был застоявшийся воздух, слегка отдававший старым потом. Она нащупала настольную лампу, стоявшую сразу же справа на старой швейной машинке, и включила ее. Лампа давала приглушенный желтый свет, но его было достаточно, чтобы осветить комнату. У Терезы чуть не остановилось сердце. Кровать Эдди была пуста. Последний раз она взбегала по лестнице лет 10 назад, не меньше, поэтому совсем запыхалась, когда, добежав до кровати Энцо, стала трясти его. «Проснись, Энцо!» — кричала она. «Эдди нет! Эдди исчез! Он где-то на улице под дождем и ураганным ветром!» Энцо открыл глаза и с ужасом посмотрел на нее. «Скажи же мне хоть что-нибудь, Энцо!» — умоляла она. «Помоги мне! Что нам теперь делать? Где может быть мальчик?» Энцо с трудом поднялся и скривился от боли. «Эдди — мальчик из Умбрии. Он вернется. Он помогает нам резать овец. Он размешивает кровь». Тереза ничего не ответила. С Энцо невозможно было говорить. Но она знала, что надо обыскать дом. Может, Эдди спрятался в чулане или в кладовке для продуктов. Сидя на кровати, она начала снова натягивать чулки. Она найдет Эдди. Это не та ночь, когда можно выйти на улицу. Может быть, он сидит в кухне или за диваном. Где-то ведь он должен находиться. Глава 83. В ящике письменного стола она нашла зажигалку и зажгла две свечи в золотых подсвечниках, стоявшие в спальне. Этот слабый свет, по крайней мере, помогал ей ориентироваться. Она уселась в кресло и ждала, прислушиваясь. За окном завывал ветер. В какой-то момент ей показалось, что за полкой что-то шуршит. Она чуть и не встала, чтобы начать разбирать книги, но потом оставила все как есть. В ее ситуации были вещи похуже, чем голодная мышь за книгами. Раздался какой-то стук. Наверное, это ветер хлопнул ставнями. «Все нормально», — сказала она себе, сворачиваясь калачиком в кресле. «Никто ничего не хочет мне сделать. Никто ночью нигде не ходит, а уж тем более в такую скверную погоду. В этом доме всегда хорошо слышно грозу, и мама любила оставаться здесь. Она никогда ничего не боялась. Так что успокойся». Дождь, не переставая, барабанил по крыше. Гремел гром, молнии сверкали над домом. Эльза ничего не хотела сейчас больше, чем сидеть в Монтефьере у камина и пить чай. Но она была пленницей в доме ведьмы, и судьба могла делать с ней все, что хотела. Он тихо нажал на ручку двери. Дверь была заперта. «Ключи в миске, ищи!» — долбил в мозгу его убогий разум. Но в керамическом горшке рядом с дверью ключа не было. Какое-то время он в нерешительности стоял под струями дождя. Потом ему в голову пришла новая мысль, и он даже подпрыгнул от радости. Он взял камень, разбил окно в кухне, отодвинул задвижку и залез внутрь. Когда он медленно и бесшумно стал продвигаться вперед, в руках у него были нож и карманный фонарик. Эльза вздрогнула. Только что раздался звук, такой ясный и четкий, что его невозможно было перепутать с хлопаньем ставен на ветру или со скрипом старых чердачных балок. Звук напоминал удар сука, упавшего на окно. Она решила не спускаться вниз, чтобы посмотреть, в чем там дело. Завтра, завтра она приведет все в порядок. Фонарик был ему не нужен, и он выключил его. Он очень хорошо ориентировался здесь, так что даже в темноте ни на что не натолкнулся и передвигался абсолютно бесшумно. Лестница, ведущая в гостиную, была из камня и не могла скрипеть. Его не услышала бы даже собака, как и не услышал и Каро, когда он несколько дней назад точно так же тихо прокрался в дом. Тихий порыв ветра прошел по гостиной. Он остановился и глубоко вздохнул, потому что ему хотелось уловить ее запах. Мысль о том, что это дуновение могло быть не ее дыханием, а следствием открытого окна спальни, даже не пришла ему в голову. Между тем туман рассеялся. В комнату пробился свет холодной зимней луны. Его сердце было исполнено любви. Он чувствовал себя легко и свободно, когда зашел в спальню и увидел сестру, сидящую в кресле. Он как гора стоял в двери. В колеблющемся пламени свечи она видела его огромный силуэт и нож в его руке. «Эдди», — сказала Эльза, собрав все силы, чтобы подавить охватившую ее панику. «Ты решил прийти ко мне в гости?» Эдди кивнул и посмотрел на нее. Ему ужасно хотелось прижаться к ней, провести рукой по ее нежному лицу, но она смотрела так строго, что он не решился. Он хотел все сделать правильно, так же правильно, как сделал с матерью. Лестница в рай должна оставаться свободной. Эльза похвалила его, обняла и погладила по безволосой голове. Он понял, в чем дело. «Эдди храбрый, все в порядке», — подумал он. Бесконечно медленно на его лице появилась улыбка. Эльза вскочила и бросилась к стене. Он метнулся за ней. В маленькой комнате спасения для нее не было. В конце концов, он прижал ее своим огромным животом к стене. «Эдди любит Эльзу», — сказал он. «Эдди, не делай этого!» — прохрипела Эльза. Она еле дышала и почти потеряла рассудок от ужаса. В этот момент она поняла, что натворила. «Подожди, Эдди, я должна тебе что-то сказать. Я должна тебе кое-что объяснить. Это не то, что ты думаешь. Ты делаешь ошибку!» Эдди, по-прежнему улыбаясь, покачал головой. «Заря взошла, Эльза умерла», — прошептал он, сложил губы для поцелуя и, не дрогнувши рукой, полоснул ножом по ее горлу. Кровь хлынула на пол и на кровать, которую Эльза отмыла всего несколько часов назад. Из последних сил она открыла глаза и увидела брата, смотревшего на нее с любовью. Но сказать она уже ничего не смогла. Она издала хрипящий, булькающий звук, словно захлебывая собственной крови. Вздохнула, закатила глаза и умерла. «Заря взошла», «Эльза умерла», — повторил Эдди, довольный и счастливый. И так же тихо, как пришел, он исчез снова. Глава 84. Тереза обыскала все закоулки дома. Осмотрела в поисках Эдди кладовку для съестных припасов, чулан, мастерскую Энца, даже заднее сиденье джипа. И, несмотря на ураганный ветер и дождь, пошла к маленькому пруду, который Энца не засыпал до сих пор. «Что случилось один раз, то уже не повторится», — утверждал он и твердо в это верил. Тем не менее, Тереза с ужасом смотрела на черную воду, каждую минуту ожидая увидеть всплывающее, бледное, расплывшееся тело, хотя это было абсолютно невозможно. Пруд был слишком мелким. Но Эдди нигде не было. «Я мальчик из Умбрии», — тихо сказал Энца, когда она, испуганная и отчаявшаяся, вернулась в спальню. «А у нас дети знают, что делают. Они ходят по горам и спят в скалистых пещерах. Они режут ягнят и пьют их кровь. А когда наступает весна, они снова возвращаются. Не беспокойся об этом». Терезе болтовня Энца ужасно действовала на нервы. «Но в такую погоду, что ему делать на улице при такой грозе, дожде и урагане? Я мальчик из Умбрии. За каждой ночью приходит день, а солнце за дождем. Когда облака рассеются, он вернется. Как только придет утро, заботы улетят». «Боже мой, что за чушь он порет!» — подумала Тереза. Он действительно помешался и ничем не мог ей помочь. И снова она сидела на кровати и скатывала чулки вниз. «Я мальчик из Умбрии. Не беспокойся, что овца может убежать, а следуй за ней, если она исчезла». «Спокойной ночи, Энца», — сказала Тереза и залезла под одеяло. «Мадонна», — молилась она, — «не допусти, чтобы с Эдди что-то случилось, и дай моему Энца хоть искорку разума». Не прошло и 10 секунд, как она крепко уснула. Энца до предрассветных сумерек слушал тихий свист, который издавала Тереза во сне при каждом выдохе. Потом встал с кровати и, осторожно переставляя ноги по каменному полу, выскользнул из спальни. В ящике кухонного стола он хранил на всякий случай очень сильные болеутоляющие таблетки. Правда, от них его тошнило, но они снимали боль на пару часов, и он в это время мог более-менее нормально передвигаться. Доктор, однако, предупредила, что подвергать свою печень такому стрессу он может не больше одного раза в месяц. Энцо проглотил 3 таблетки, максимально допустимую дозу, выпил 2 стакана воды и подождал 20 минут. Теперь он мог передвигаться быстрее. Ему даже удалось преодолеть подъем по лестнице, правда, медленно, зато почти безболезненно. Этажом выше Эдди лежал в своей постели и спал. На груди его желтой пижамы был изображен коричневый кролик, державший в лапе оранжевую морковку. Толстые щеки Эдди во сне дрожали, и Энцо показалось, что он улыбается. Энцо посмотрел на часы. Почти 6. У него было приблизительно 12 часов до того, как вернется боль, и целый день, чтобы решить вопросы, из-за которых у него болела душа. Он оделся теплее, даже потратил время на то, чтобы зашнуровать зимние ботинки, но кофе пить не стал. Из кладовки он взял канистру с бензином, приготовленным для газонокосилки. Несколько минут спустя он завел джип, стоявший перед домом. Ветер заметно притих, и Энцо надеялся, что на дороге к дому ведьмы не будет сломанных деревьев.